Для него, да, вопрос жизни и смерти, пожал плечами дед. Но вот то, каким способом оно попало тебе. Феликс не дает удачу просто так, внучок. За такой подарок тебе придется заплатить. И я очень надеюсь, что цена будет для тебя подъемной. Итак, ваше рождественское испытание началось. Хлопнул в ладоши одетый в красный колпак Санты с белым светящимся помпоном, преподаватель, и вдруг исчез, оставив нервничающих подростков одних, наедине с заснеженными деревьями. Собрав седьмые курсы Гриффиндора и Пуффендуя возле ворот замка, профессор Блэк повел школьников на опушку волшебного леса, попутно объясняя правила сегодняшнего занятия. Все было просто: найти в глубине леса рождественскую елку, забрать подарок, лежащий под деревом, и вернуться обратно. Первая девятка вернувшихся раньше всех получала по 30 баллов за каждый возвращенный подарок. Первая тройка, в дополнение к баллам, могла рассчитывать на индивидуальные уроки довольно занятого профессора, который, в отличие от остальных преподавателей, до этого не вел продвинутые классы, хотя желающих на продленку было очень и очень много. А первый счастливчик мог рассчитывать на особый приз. «А как, и куда нам идти?» Растерянно озирались некоторые ученики, не понимая даже, в какую именно сторону идти, чтобы найти эту самую рождественскую елку. Акция «Подарок» безуспешно попробовал обычное заклинание гриффиндорец Бен Коппер, смутившись под скептическими взглядами и смешками. «А что?» Стоило хоть попытаться, оправдался тот на свою попытку. Вряд ли бы это сработало, протянула Нимфодора, обращаясь к стоящей рядом Кире, наблюдая, как самые шустрые ученики уже организовывали небольшие группы, справедливо рассудив, что вместе искать будет легче. Правда, и больше трех человек набирать также не было смысла, так как условия награды сами подразумевали конкуренцию. «Да, мне тоже так кажется», немного рассеянно ответила та, оглядываясь. Всего участвующих в соревновании было чуть больше 40 человек. Разбиться по тройкам, чтобы иметь больше шансов, было наилучшим выходом. Хотя некоторые, вроде самоуверенного Чарли Уизли, уходили и в одиночку, правда, все они были не из Пуффендуя. Те довольно быстро самоорганизовались, а некоторые уже выдвинулись в разных направлениях, чтобы было больше шансов найти елку. «Можно с вами?» – робко улыбнулась златоволосая Пенни Хейвуд, подходя к подругам. «Нужно!» – весело воскликнула Нимфодора, внутри немного коря себя за то, что не предложила это первой. Все-таки они были соседями по комнате уже 7 лет. В отличие от той же Киры, которая имела в распоряжении собственную комнату, так как учеников на их курсе было нечетное количество, была, правда, и еще одна причина, которая, впрочем, не мешала ей дружить с Метафором. Пенни же так и не избавилась от некоторой робости в общении с более бойкой приятельницей, да и была по большей части замкнутым человеком, пережив в детстве сильную травму, лишившую ее уверенности в себе везде, кроме учебы. «С чего начнем?» – спросила Кира подругу, с легкостью отдавая ей бразды лидерства. И стоило ей это сказать, как вечерний лес осветился десятками голубых светлячков, которые вдруг появились перед каждой командой. «Идем за ними, наверное», – неуверенно ответила Блэк, когда светлячки поплыли в разных направлениях, но неизменно вели вглубь темного леса. Чем дальше в лес заходили пуффендуйки, тем темнее становилось окружающее пространство. Подсвечивая люмосом путь и двигаясь за весело мерцающим шариком, они сами не заметили, как голоса остальных однокурсников исчезли, а их силуэты растворились среди деревьев. Лес становился все гуще. Кое-где с веток свисали клочья паутины, издалека похожие на куски ткани. По пути, на снежном покрове попадались следы маленьких лапок, а также странные следы одинокой ноги. Как будто совсем недавно здесь скакал одноногий человек. И вот, после нескольких минут продвижения вглубь леса, где-то вдалеке забрезжил светлый огонек, который зазывающе мелькал где-то впереди. Их же проводник завис на месте, больше не показывая путь. «Пойдем посмотрим», — предложила Нимфодора, которой не терпелось добраться до искомого подарка. Не для того, чтобы получить приз. Девушка знала, что часто балующий ее дядя в любом случае не оставит без подарка на праздник. Скорее, она хотела доказать ему и остальным, что достойна с гордостью носить фамилию древнего рода, на которую та заявила свои права. «Думаешь, стоит?» – неуверенно спросила Кира, ощущая некую неправильность происходящего. «Почему нет?» – отозвалась Ди, которая уже осточертела просто идти вслед за синим огоньком. «Явно, там что-то есть. Это, наверное, болотный фонарник», – произнесла до этого молчащая блондинка, с опаской всматриваясь в окружающую их темноту. «Помните следы?» «Да, вот где я их видела. Это же материал первого курса», произнесла Кира, наконец вспомнив, где могла видеть похожие. «Да он нас совсем за детей держит», рассерженно прошипела Нимфодора, когда голубой шарик, подмигнув девушкам, вновь ожил и полетел дальше, совсем в другую сторону, словно бы как-то поняв, что те прошли первый тест. «А я читала, что болотные фонарники могут быть очень опасны», произнесла Пенни, и словно бы подтверждая ее слова, где-то в стороне огонька раздался испуганный громкий вскрик, а затем все затихло. «Видимо, так и есть», хмыкнула Кира. «Для неумех», вздернула нос метаморф, тут же забыв, что сама чуть не попалась на эту простенькую ловушку. «Пойдемте скорее, мне уже не терпится прийти первой и утереть нос Пьюси». «Инсиндия, бомбарда Максима, ну кто тебя за язык тянул, Дипулса?» «Это не я, ой». «Инсиндия», стоя спиной к спине, уже порядком уставшие девушки отбивались от толпы медлительных, но жутко невосприимчивых к магии снеговиков, которые с жутковатыми хау-хау-хау упорно пытались добраться до закрывшихся щитами семикурсниц. А за их спинами, сопровождаемый перезвоном колокольчиков, носился дикий олень. Тот скакал между деревьев со скоростью сытого оборотня, изредка бодая пока еще держащуюся защиту зелено-красными ветвистыми рогами. Встретив на своем пути всего лишь парочку акромантулов, да стаю красных колпаков, одетых в костюмы эльфов и держащих в руках засахаренные трости, девушки даже немного развеселились и уверились в своих силах настолько, что Нимфодора в шутку прокричала в лес что-то об увеличении уровня сложности. И вот после этого, откликнувшись на призыв из леса, повалил вал из снеговиков. Причем, помимо рук веток, эти поделки Санты еще и изредка кидались в них постоянно отрастающими носами, реагируя только на сильные огненные чары. Но надо отдать Нимфодоре должное. Быстро сориентировавшись и осознавая свое преимущество в личной силе, она начала бодро поливать снеговиков огнем под прикрытием держащих щиты подруг. Кира еще и успевала изредка контратаковать оленя взрывными чарами и отталкивать подобравшихся особо близко снежных воинов. Пенни же как-то сама собой сосредоточилась на поддержании щитовых чар, так что с трудом, но девушки справлялись с натиском противника, пока что ведя счет только в их пользу. Снеговик за снеговиком прекращал свое существование, расплываясь мгновенно замерзающими лужицами. Да Кире все-таки удалось подловить оленя, разорвав оленя бомбардой на сотни разлетевшихся в разные стороны конфетти. «Так тебя, Инсиндия». Спустя несколько минут в живых остался лишь один снеговик, которого мстительная Блэк медленно правила слабым огнем, подойдя практически в упор и не обращая внимания на неодобрительно смотревшую на нее Киру, а также улыбающуюся Пенни, которая, похоже, была просто очень рада, что все это закончилось. «Хау-хау», — жалобно булькнул последний снеговик, растекаясь лужицей перед сапогами девушки, волосы которой уже были темнее черного. «Зря ты так», — покачала головой Кира. «Да это всего лишь жалкий снеговик», — отмахнулась от нее Нимфодора, торжествующе взглянув на поверженного врага, и собралась было сказать что-то еще, как среди деревьев, прямо рядом с ними послышались тяжелые шаги. «Хау-хау-хау». Громогласный злобный хохот заставил одногруппниц подорваться с места и наставить палочки на приближающееся чудовище, освещая высокую, схожую по комплекции с троллем массивную фигуру гигантского Санта-Клауса с огромным мешком за плечом. Достигнув освещенного круга, Санта остановился и грустно посмотрел на уже замерзшую лужицу с морковкой посередине, оставшуюся от последнего снеговика, и недобро прищурился. «Видимо, он позвал папочку», — хмыкнула Кира, медленно отступая назад. «Похоже на то», — произнесла шокированная Нимфодора, также пятясь от полезшего в мешок снежного гиганта, который достал оттуда большой кусок угля и уже начал замахиваться для броска. «Бежим!» — первая решила ретироваться блондинка, трезво оценивая все имеющиеся у них силы. Глава 14. «Из земли торчит лес выше всех древес, поднялся до небес, а сам не растет. Что такое, С. Хоббит? Туда и обратно. Итак, ребята, прошу, присоединяйтесь». С улыбкой встретил я последнюю тройку учеников, которые устало брели из темного леса. «Берите пледы, чай, отогревайтесь скорее». Мы вместе с остальными участниками испытания сидели на опушке леса на трансфигурированных мной небольших креслах. Рядом с каждым стояли столики с чаем и небольшим угощением. Сиденья стояли полукругом перед большим костром, на свет которого шли последние ребята, три девочки из Пуффендуя, которые немного заплутали вначале за имитацией болотного туманника, но вовремя опомнились и вернулись к светлячку-проводнику, потеряв при этом время, зато избежав встречи с ледяным лабиринтом, а также боссом локаций, огромным Сантой, на которых я убил больше всего времени, задавая поведенческую матрицу, чтобы те никаким образом не смогли причинить вред ученикам. Это было на самом деле гораздо сложнее, чем просто создать машину для уничтожения всего и вся. Очень много условий приходилось просчитывать. Остальных големов зачаровывал Паллукс, так что в их безопасности я был уверен. Мастер-химеролог делал то, на что у меня ушло несколько дней с перерывами за несколько минут. Вот, что означал опыт и профиль. Ворчал только много, впрочем, как и всегда. Красные колпаки, снеговики, олени, вертлявые пикси, ловушки и многое другое, все это было либо трансфигурацией, либо големами. Из настоящих противников я достал только не слишком больших акромантулов, немного проредив перед этим разросшуюся популяцию детишек Арагога, ну и парочку богдартов, которых оставил на финал. И очень хорошо, что целых двух. Первого практически полностью сожгла гордо восседающая сейчас на кресле как на небольшом троне, Нимфодора, выдавив у меня своей мгновенной реакцией скупую слезу умиления. Она вместе с подругами умудрилась зацепить практически всех големов, однако, пройдя полосу быстрее всех, в этом им помог забег от ледяного Санты, сильно сократив время прохождения. Так что до большой елки с кучей подписанных подарков их троица добралась первая. Пенни Хейвуд, правда, наткнулась на ловушку в виде притаившегося в тени Богдарта, однако разозленная племянница быстро сожгла только оформляющийся силуэт какой-то женщины струей инсиндиа, тут же переключившись на приближающегося гиганта. Проблема была в том, что с их уровнем знаний, они никак не могли его победить. Единственный достойный отпор зачарованной глыбе льда с имитацией неуязвимости дали только Чарли Уизли, который заблокировал Санту стволами деревьев и безуспешно пытаясь взорвать его голову. Ну и сама Нимфодора, применив одно из фамильных заклинаний, которые я ей открыл, оторвавшие бедному Санте ногу. Все остальные быстро поняли главную мысль, которую я хотел им преподнести: есть противники, от которых лучше просто убежать, если есть выбор. Ну а специально созданная медлительность гиганта в этом им помогала. Как бы то ни было, испытания прошли все старшекурсники, возвращаясь с коробочками из-под елки, ведомые светлячком на свет костра. Некоторым я, правда, немного снижал уровень сложности, чтобы те также смогли самостоятельно справиться с заданием, но таких было совсем немного. С гордостью хочу сказать, что вы все с успехом справились с заданием. Начал я небольшую речь, когда новоприбывшие устроились и немного отогрелись, переговариваясь с прибывшими пораньше. Впечатлений было много, тем для обсуждения еще больше, но время близилось к ужину, так что немного затянувшийся урок, который был последним, нужно было заканчивать. Во-первых, давайте я открою вам тайну, зачем именно вы несли эти подарки сюда с такими рисками. Откройте их, сейчас уже можно, они, для вас. Я насмешливо посмотрел на племянницу, которая естественно решила сразу же подсмотреть, что именно находится в коробках. Благо подарки зачаровывал я на совесть, не повредив, открыть их было невозможно. Ух ты, раздался первый восклик от Скотта Кригенса, маглорожденного Гриффиндорца, который вошел в Ярвую десятку. Это же магическая монополия. Я улыбнулся на такую реакцию, так как еще не все в магическом мире знали про эту игру, которую Лианна выпустила не так давно в свободную продажу. Я же решил совместить приятное с полезным, подарив каждому по версии игры, плюс разные сладости и приколы из магазина Зонка, вроде кусачих кружек, фейерверков, сахарные перьев, сдобных котелков, ну и, разумеется, шоколадных лягушек. Ну и в память о пройденном испытании, небольшой зачарованный мной брелок с маленьким Сантой, с которым повстречались все ребята. Правда, выглядел он уже не так грозно, иногда сердито выкрикивая «Хау-хау!» «Спасибо, профессор! Класс! А что насчет особого приза?» Среди гомона детишек, услышал я голос Чарли, который пришел первым к великому несчастью Нимфодоры, которая, впрочем, искренне гордилась даже вторым местом, отказавшись от дополнительных занятий в пользу своих подруг. «Конечно, как я мог забыть?» — усмехнулся я, на самом деле не забыв, а больше размышляя о том, что именно подарить представителю не особо любимой мной семейки. У меня на выбор было несколько заготовок, в отличие от личности того, кто сумел бы справиться с заданием первым. Я, конечно, рассчитывал на то, что первая придет именно племянница, однако подыгрывать ей не собирался, заготовив и другие призы. С другой стороны, что именно подарить очень прямому, но в целом добродушному парню я придумал, а его любви к драконам не знал только глухой. Победитель рождественского соревнования Чарльз Уизли получает бесплатную индивидуальную экскурсию в любой драконий заповедник Британии или других стран, на выбор. Подумай и выбери то, что тебе понравится. Ох, спасибо. Вполне искренне отозвался ошеломленный парень. Наверное, тот подозревал, что я отделаюсь чем-то вроде сладостей, что уже получили все, из-за моего отношения к Молли. Но я не считал, что дети виноваты в косяках родителей, так что и награду выбрал достойную. Подобные экскурсии стоили очень дорого. В заповеднике в целом кого попало не пускали. Встреча с драконом, пусть и все они в заповедниках были достаточно молодые, это серьезное испытание даже для работающих там магов, не говоря уже об алласте в виде туриста. А другой победитель тоже получит в подарок экскурсию, спросила семикурсница Спуффендуя, сестра которой училась на Слизерине. Конечно же нет, мисс Блант, ответил ей. Приз за первое место всегда индивидуален. Кстати говоря, ребята, попрошу вас держать в тайне все, что вы увидели сегодня, хотя бы до момента, когда ваши сокурсники из Коктервана и Слизерина не пройдут испытания. Согласитесь, будет несколько нечестно давать им преимущество. Про подарки вы можете рассказать, если хотите испортить сюрприз. Но я бы все же не стал. А если кто-то проговорится, спросила все та же девчонка. А если все же найдется тот, кто предупредит своих товарищей, скажем так, я найду способ усложнить это испытание как подготовленным ребятам, так и обучение проболтавшемуся, усмехнулся я, обдумывая пару идей. Для каждого курса испытание было индивидуальное, а фантазия у одного связавшегося с тьмой мага очень богатая. На удивление, никто так и не проговорился. Либо впечатлились моим намеком, либо действительно не хотели давать преимущество другим курсам. Все-таки 30 баллов за вхождение в первую десятку – это большое подспорье в факультетской гонке. Гриффиндор и вовсе за одно занятие вырвался вперед на 200 баллов. Все же большинство из пришедших первыми были именно представителями ало-золотого факультета. Вот подарки. Шило в мешке не утаишь. И впечатленные призами детишки с удвоенной силой ждали финальных в этом году занятий по защите, готовясь ко всему, что мы проходили на уроках в пустующих классах. Это отметил даже Флифтик, по-доброму позавидовал новому подходу и педагогическому таланту одного скромного меня. Хотя и сам он на уроках использовал разные конкурсы, как и другие преподаватели, такого масштаба еще никто не устраивал. Не знаю даже, почему. Инертность мышления, наверное. Ну и возможно рамки предметов. Среди старшекурсников Коктервана и Слизерина первый пришел слизеринец Барнабили, а в первую тройку вошли как подопечные Снипа, Мерула Снайп, так и коктерванец Андре Эгву. Но в первой десятке большинство все же осталось за Коктерваном, который вдруг обогнал Гриффиндор по количеству очков. В целом представители факультета умников не особо охотно участвовали в факультетской гонке, но тут сразу же несколько одиночек вполне достойно прошли полосу препятствий, вернувшись с заветными коробочками. Как и в прошлый раз, что именно подарить призеру было неочевидной задачей. Оба его родителя были пожирателями смерти и поддерживали Волан-де-Морта. Правда, их сын пошел по другому пути, сильно налегая на учебу и не особенно участвовал в факультетских интригах, будучи больше одиночкой. Правда, в отличие от остальных, парей он не стал. Многими учениками Барнаби признавался самым сильным волшебником на своем курсе. Кроме того, он был искусным дуэлянтом, посвящая много времени дуэльному клубу и, судя по словам Флитвика, планировал стать подмастерьем в чарах, продолжив обучение в одном из университетов. Ему я просто решил оказать протекцию в поступлении туда, куда он сам захочет, в виде открытого гранта на оплату первого курса. Мог бы оплатить все обучение, но это было бы несоразмерным подарком. Парень умный, справится и сам, получив необходимую поддержку в начале. Студент университета или академии – это уже сам по себе статус, который открывает многие двери. С его целеустремленностью, заработать на последующие курсы – это задача вполне выполнимая. Так у него хоть будет выбор. Остальные курсы проходили уже видоизмененное испытание, не в запретном лесе. Просто небольшие квесты игры на повторение пройденного материала. Правда, неизменно с рождественской тематикой. Там и подарки за первые места были, конечно, попроще. Но никто обиженным вроде бы не ушел. По крайней мере, мне претензий никто не предъявлял. Даже некоторые, отказавшиеся вначале, наоборот, просились обратно. Помимо занятий и раздачи подарков, осторожно наводил мосты с кентаврами насчет крови единорога. Палукс обещал, конечно, поспрашивать у своих многочисленных знакомых на предмет выкупа как слез феникса, так и второй чрезвычайно редкой жидкости, однако здесь дело было в другом. Чем свежее кровь, тем сильнее был результат. И если несколько капель добровольно отданной крови, принятой сразу же, согласно нескольким свидетельствам, были способны оживить только что умершего человека, то уже спустя пару часов целительная сила снижалась в разы. То же самое и со слезами феникса. Насчет яда Василиска не уверен. Почему-то кажется, что яд сохранял свою убийственную силу намного дольше, однако опровергнуть или подтвердить этого я все равно не мог. Переговоры проходили тяжко. Даже при посредничестве Флоренца, звездочеты уперлись и не хотели ничего из того, что мог им предложить я. Деньги их не интересовали, как и то, что можно было за них купить. Артефакты и книги тоже. Эти долбанные отшельники в целом ни в чем особо не нуждались, надавить на них я также не мог. Вернее, мог, конечно, только у них с единорогами была давняя связь. Может быть, не у всех, но вот у этой общины точно. Не знаю уж, в чем именно дело, в их единении с природой, долгой жизни или просто, что они одинаково упрямые парнокопытные. Факт есть факт, без кентавров достать кровь единорога было очень большой удачей, а Магриан меня на дух не переносил, желая только одного, чтобы я и Альберт убрались из его леса. Я бы и не против, но Альберт пока что не нашел ни единого следа хода для Василиска, кроме пары чешуек, сточенных о кусок скалы. Многотонная махина оставалась чертовски незаметной в этих бескрайних лесах. Видимо, вход в подземелье был совсем уж далеко от замка. Впрочем, оно и понятно. Помимо подготовки к занятиям, я также прочесывал квадрат за квадратом, отложив на время даже поиски крестража, где осталось просмотреть всего примерно шестую часть от всей комнаты. Василиск сейчас был важнее, так что переговоры, как и поиски, зашли в тупик. Впрочем, я не отчаивался, понимая, что возможно смогу решить эту проблему, решив проблему с самим Василиском. Тот, судя по всему, также охотился и на белоснежных лошадок, считая их изысканным деликатесом и на самих кентавров. По крайней мере, об этом говорили обмолвки Флоренца. Может быть, и сменит гнев на милость, если я прибью зверюшку. А если нет, одним запретным лесом мир не ограничивается. Единороги хотя и редкие, но все же встречающиеся животные. Выкупить несколько капель, нужных для зелья, у какого-то счастливца денег хватит. С фениксами было еще проще, их слезы в продаже имелись всегда. Только сумма за каплю была астрономической. Я также подозревал, что часть из предложений закрывал как раз таки Альбус. Ну, не мог он не пользоваться таким источником богатств, хоть феникс и имел трудно возобновляемый запас этой жидкости. Кстати говоря о Дамблдоре. Ты здесь, собирайся, пойдем. Из вспыхнувшего ярко-зеленым цветом камина в непривычно пустой кабаньей голове стремительно вылетел Дамблдор. Его длинные седые волосы были разметаны в стороны, а непривычно неприметная серая мантия была в пятнах от сажи, что свидетельствовало о том, что тот действительно торопился и не обращал внимания на мелочи. Значит, я понял все правильно, и его друг наконец доделал ловушку для духа. После того, как практически все ученики разъехались по домам, как и часть из преподавательского состава, постоянно не проживающего в Хогвартсе, Альбус через Минерву передал мне записку с просьбой о встрече в пабе его брата. Приписка, готова, конечно, могла означать всякое, но я тут же подумал именно о нашем совместном деле. На этот раз о моем, возможно, долгом отсутствии все были предупреждены заранее. Подарки домочадцам я на всякий случай оставил Альберту, как и необходимые указания на случай всякого. На самом деле все восприняли информацию о моей командировке спокойно, хотя Гарри и немного расстроился, что я, возможно, не смогу успеть на Рождество. Лианна же как будто бы беспокоилась из-за моей отлучки больше всех, под конец даже расплакавшись и взяв с меня обещание вернуться к подарку. Ее настрой заставил меня подготовиться настолько, насколько это было возможно. Все-таки предчувствие мага – вещь такая, что ее нельзя игнорировать. А раз та так беспокоится, даже не зная о конечной цели, основания для беспокойства были и у меня. Так что в паб к хмурому братцу Альбусе я прибыл в максимальной готовности. Артефакты, зелья, новая броня, надеюсь, хоть что-то из этого поможет в предстоящем деле. «Достал?» – спросил его, не зная, рассказал ли тот Эбифорту о предстоящей прогулке. Все-таки, отношения у двух братьев были не самые лучшие. «Да, ловец готов, Дамблдор показал мне артефакт, представляющий собой угольно-черный камень, обрамленный темным металлом восьмилучевой звезды с изогнутыми в подобии солнца концами. На темном с красноватыми разводами железе были выточены разные руны, которые я разглядеть не смог, так как директор убрал его обратно в безразмерный карман. Мерзость!» Вдруг сплюнул на пол Эбифорд, незаметно вынырнувший из своей каморки, куда тот ушел сразу же после моего прихода. «Странная реакция. Возможно, пожал плечами Альбус, мазнув взглядом по нахмуренному брату и посмотрел на меня. Уверен, что предпочтешь портал. Фаукс может. Лучше порталом», прервал я слова директора, вытаскивая небольшой обруч, нелегальный международный портал прямиком в Албанию. Несмотря на благодарность за помощь Гарри, вновь давать касаться себя этой птички я не собирался. Мне и предыдущих вполне хватило. На руке вот шрам до сих пор остался. «Что ж, хорошо», – нехотя прикоснулся к протянутому обручу Дамблдор, я произнес фразу, ключ и мир тут же закружился в водовороте пространства. Глава 15. «Патронус Снейпа, лань», – сказал Гарри, – «как у моей матери, потому что он любил ее всю жизнь, с самого детства», – Гарри увидел, как затрепетали ноздри Волан-де-Морта. «Разве он не просил тебя пощадить ее? Он хотел ее, вот и все», — насмешливо сказал Волан-де-Морт. «Значок защиты авторского права, Гарри Поттер. Портал привел нас к подножью красивого горного хребта, скрытого плотным туманом. Здесь, на одной из самых высоких природных точек Южной Албании, неподалеку от города Бират, в реальность выходил краешек еще более волшебного места, природной магической лакуны, которая в целом была больше самой страны и являлась объектом притязаний многих стран, начиная от османов, заканчивая магической Русью, которые на протяжении нескольких лет увлеченно делили источник уникальных ингредиентов между собой, не особо слушая мнение коренного населения. Вход в один из нескольких магических кварталов располагался на вершине горы, где в Магловской его части вершина являлась еще и местом паломничества, связанным с проведением торжеств и ритуалов. Довольно труднодоступные горы Тамари – это место поклонения ордена Бикташи, суфийские ордена, основанного Хаджи Бикташи в 13 веке. Дикая смесь магических обрядов, шиизма и христианства родилась из-за близости к волшебному миру и некоторое время процветала в Турции, Албании и Боснии, пока волшебный мир не стал еще более закрытым. Впрочем, нас касалось только то, что шпион Дамблдора смог узнать примерное место, где заметил отчетливые следы темной магии, а также так излюбленных Волдемортом инферналов. Как я уже говорил, мы оказались совсем рядом с нужным местом, хотя в магической его части нам еще предстояло некоторое время попутешествовать. После вихря водоворота, я на удивление приземлился довольно спокойно, чего не скажешь о Дамблоре, который перенесся прямо в грязь. «Эти порталы», — не договорил Альбус, раздраженно махнув рукой, одним движением очищая одежду, а также заодно убирая последствия использования камина. И это одно из немногого, в чем я был согласен с директором Хогвартса. Порталы были удобны, но уж очень рандомным получалось приземление, особенно на дальние расстояния, и особенно нелегальные, которые находили лазейки в защите от несанкционированного проникновения, опутывающие территории всех маломальски обустроенных стран. К Албании это также относилось, несмотря на то, что в стране с попеременным успехом шла гражданская война между министерством, поддерживаемым силами магической Руси, а также оппозицией, которую спонсировала Османская империя, что выливалось также и в конфликты в Магловской части страны. Османская империя, ранее простирающаяся от южных границ Священной Римской империи, окраин Вены, Королевства Венгрия и Речи Посполитой на севере, до Йемена и Эритреи на юге, от Алжира на западе, до Каспийского моря на востоке, после войны, развязанной Гриндевальдом, сильно ужалась в своих размерах, но не собиралась так просто сдавать позиции. Шанс на возвращение былого влияния дал сам многовековой оппонент. Конфликт элит в самой магической Руси сильно ослабил ранее монолитное государство, что давало некоторый простор для действий. Меня эти распри волновали постольку поскольку. Однако, перед путешествием я все же ознакомился с краткой сводкой, чтобы попросту владеть хоть какой-то информацией и не влезть в ненужный конфликт. Наша цель была совершенно другой. «С чего начнем?» — спросил я у Альбуса, который наверняка владел гораздо большей информацией. раз уж его человек побывал тут, нам туда», — показал он пальцем на едва виднеющийся из-за тумана карьер. «Идем, раз уж ты не хочешь воспользоваться помощью Фаукса. Как-то обойдусь, спасибо». До глубокого кратера мы добрались быстро. До него было не особо далеко, так что даже не использовали метлы, только дизель-люминационные чары, чтобы не попасть на глаза никому лишнему. Альбус всю дорогу сохранял молчание, явно размышляя о чем-то. Он в целом был непривычно серьезен, разом растеряв все обаяние доброго волшебника или мудрого директора. Я также не навязывался на беседу, просто обозревал красивые, даже в окружающем тумане виды, изредка проверяя чарами пространство перед собой. Уже возле карьера чары дали слабый отклик. Я бы и не обратил на него внимания, если бы не слова Альбуса. В то время, как на вершине горы был полуофициальный вход в магический квартал пространства, наверняка при этом защищенный, здесь был небольшой черный ход, который вел в другой уголок магической лакуны. «Этот проход используют как контрабандисты, так и повстанцы», — пояснил маг, взмахнув палочкой и используя ключ, активатор. «Не думаю, что мы кого-нибудь встретим, но будь готов». «Хорошо», — ответил я, шагая через мыльную пленку пространства, оказываясь в практически неизменившемся месте. Разве что кратер исчез, оставив на месте скалистую равнину, упирающуюся с одной стороны в пики гор, с другой, в огромный, простирающийся далеко за горизонт гигантский лес. Он был чем-то похож на запретный лес, начинающийся возле Хогвартса, однако несмотря на размеры последнего, этот лес был на деле куда больше. Вверху над вековыми деревьями поднимался тягучий туман, мешая обзору. В таком месте действительно могла затеряться и Диадема, и Волдеморт, и еще куча османских агентов. Найти здесь что-то, не зная, где именно, нереально. Но у Дамблдора, как оказалось, был небольшой артефакт-стрелка, указывающая путь до магической метки. Трансгрессия в волшебном месте работала с грехом пополам, так что мы полетели на метлах, скрываясь в тумане от глаз возможных наблюдателей. Пока мы летели, я задал назревший еще с кабаньей головы вопрос. «Почему Абифорд так отреагировал? А чем ты?» Вопросом на вопрос ответил Альбус, отвлекшись от сканирования пространства под собой. «Я о том, что он сказал, когда увидел артефакт», — пояснил я. «Ему явно он не понравился». «Ах ты про это!» — произнес Дамблдор, и на секунду замолчал. «Скажем так, мой брат всегда был более принципиален к средствам, хотя, порой, приходится делать сложный выбор». «Принципиален?» — не понял я. «А какое отношение это имеет к ловцу душ? А ты не почувствовал ХМ?» С интересом взглянул на меня директор, не забывая поглядывать на путеводную стрелку. «И что я должен был почувствовать?» «Ничего, наверное», — вновь отвернулся директор. «Что по поводу твоего вопроса, вудуизм — это отнюдь не светлое направление магии, далеко не светлое. Чтобы создать такой артефакт, одних заклинаний мало», — закончил тот, и вновь погрузился в свои размышления. «А я, кажется, понял, почему железо на артефакте отдавало красным. Действительно, я как-то раньше не задумывался о том, почему Дамблдор обратился именно к вудуисту, и что именно является ингредиентами при изготовлении ловца душ. Да, не думал, что Дамблдор может спокойно о таком говорить. Впрочем, я был уверен, что его персональное кладбище никак не меньше, чем у меня, что только доказывало, темная, светлая магия, всего лишь инструмент в руках мага. Первое, правда, дает и требует больше. Хорошо, а как его активировать? Вновь спросил я Дамблдора. Было бы неплохо знать это, перед тем, как мы пойдем ловить дух Риддла. Никак, он сам сработает, когда мы ослабим дух Тома, произнес тот, затем показал стрелку, которая начала крутиться на одном месте. Мы на месте, снижаемся. Мордрит, ну почему снова скалы? Ругнулся я, когда, спустившись ниже, мы разглядели торчащий посреди леса высокий скалистый хребет, сразу навеявший воспоминания. «Не любишь скалы?» — поднял бровь седовласый маг. «Был один неприятный опыт, не стал вдаваться в подробности. Высоты дают нам лишь то, что мы сами в них вкладываем», — пожал плечами директор. «Но если ты так не любишь горы, у меня есть для тебя хорошая новость, нам к тому озеру». Он показал рукой на небольшое озеро, которая образовалась возле одной из скал из-за спадающего откуда-то с середины горы потока воды. Там же за водопадом виднелась тень входа в очередную пещеру. Немногим лучше, вспомнил пещеру с крестражем, а также мерзким кальмаром, который до сих пор там плавает вместе с оставшимися инферналами. Мне кажется, или он повторяется, возможно, нахмурился Дамблдор, раз за разом посылая волны поисковых заклятий. В воде что-то есть. Инферналы, наверное. Также прощупал я издалека озеро, в котором чувствовалась знакомая магия. «Посмотрим», — пробормотал Альбус, направляя бузинную палочку на водную поверхность. «Фламма Луцис». После слов заклинания, прямиком в озеро ударил поток ослепительно-белого огня, испаряя воду, а также вытянутые тела доброй сотни инферналов, которые тут же занялись белым пламенем, бессильно крича и пытаясь допрыгнуть до нас, парящих в воздухе. Через несколько секунд озеро практически не стало вместе с его единственными обитателями. Рыб там и так, скорее всего, не было, а сейчас и вовсе остались только сточенные водой камешки да какая-то грязь на дне. И поток воды начал заново заполнять высушенный овраг. «Неплохо», — присвистнул я на результат действий на этот раз ничем не скованного великого светлого. «Само заклинание я знал, правда, в моем исполнении светлый огонь мог разве что сжечь пару манекенов. Вот более темной его вариацией. А что в прошлый раз так не сделал? Похоже, нам придется идти внутрь», — не обратил внимания на мою подколку Альбус, направляя метлу вниз ко входу в пещеру. Лапис спицулум. Прорвавшие камень острые шипы насадили сразу десяток инферналов, разрывая их тела и лишая возможности быстро регенерировать. Темными заклинаниями я по понятным причинам не пользовался, отдавая предпочтение чарам и трансфигурации. Фламма Луцис. Вот у Дамблдора со стихией света проблем не было, и вошедший враж старик пачками уничтожал сбегающиеся к нам из темных коридоров волны противников. Впрочем, сейчас он добил последних, и впервые за десяток минут вокруг воцарилась тишина, непрерываемая воплями порождения черной магии. Все, с недоумением оглядел я освещенную шариками люмоса большую пещеру, с разных сторон которой темнели норы переходов, из которых на нас выбегали уродливые фигуры. Их было много, но даже далеко не так много, как в пещере с Кристражем. Вот только неограниченные в силах, мы расправлялись с нежитью гораздо быстрее, чем те успевали даже добежать до нас. Да, это было несколько утомительно, и мы застряли в этой пещере на добрый десяток минут, но все равно, было как-то легко, что ли. Бывало, что в спаррингах я выматывался гораздо более сильно, чем здесь. Либо Том не слишком сильно думал о безопасности своего убежища, понадеявшись на незаметность, либо готовил какую-то гадость впереди. «Не думаю», — покачал головой Альбус, подтверждая мои мысли. «Впрочем, судя по всему, мы узнаем это в конце. Тогда скорее», — двинулся я по единственному сквозному туннелю, по которому мы шли, по следам маги. «Ненавижу ждать, а я всегда думал, что факт ожидания чего-то делает результат еще более интересным», — хмыкнул Дамблдор, впрочем, устремившись за мной скользящим шагом. «У нас разные представления об интересности», — прокомментировал я, снося парочку оживленных с помощью некромантии видоизмененных зверюшек, которые попытались притаиться под потолком, в стену, превращая их в тонко размазанные по камням ошметки. «Вполне очевидно», — отозвался тот, испепеляя еще нескольких видоизмененных грызунов и пуская вперед поисковую волну, которая заставила сработать пару ловушек в виде направленного взрыва, обрушившегося коридор. Как и у Тома, никогда не находил рационального объяснения к его стремлению все прятать и укрывать ловушками. Гораздо проще сделать так, чтобы о самом месте никто не знал, наложив Фиделиус. «Не думаю, что этот безумец доверил бы кому-то стать хранителем тайны», — ответил я, уничтожая новую партию подкравшихся камикадзе, пока директор разбирал завалы с помощью трансфигурации. «И в целом, я его отчасти понимаю. Жизнь без доверия сера. Без этой хрупкой вещи нет ни любви, ни дружбы, ни ничего ценного в жизни», — произнес Дамблдор, поглядев на меня уверенным взглядом. «Всегда найдутся люди, которые причинят тебе боль. Нужно продолжать верить людям, просто быть чуть осторожнее». Так мы и продвигались вперед, уверенно преодолевая естественный лабиринт пещер, творчески доработанный Волдемортом. Помимо разной живности из леса, которая пыталась достать нас на протяжении всего пути, в подземных переходах было великое множество самых разнообразных ловушек, начиная от простых механических, вроде замаскированных ям и осыпающихся потолков, заканчивая стрелами с ядом, мерзопакостными проклятиями, магловской взрывчаткой и банальным скоплением углекислого газа в одной из пещер. В парочку из них чуть не попался и я, и Великий Светлый. Дамблдор пропустил к себе вполне живую, но очень ядовитую и страшно выглядящую птицу, на которую почему-то не сработал его белый огонь. Благо я пользовался обычными чарами, так что быстро превратил зачарованную беднягу в кислотный фарш. Ну и Альбус вовремя заметил приступ кислородного голодания, который настиг меня в пещере с углекислым газом. Я же думал, что это опять либо тьма шалит, либо просто усталость. Оказалось, старинный артефакт обнаружения и фильтрации ядов просто не распознал углекислый газ, как яд. На самом деле, изобретательности приютского воспитанника можно было позавидовать. Не брезгуя ни магдловской техникой, ни любым разделом магического искусства, тот создал вполне себе смертельное испытание для любого, кто посмел бы сунуться в пещеру. Куда там Индиане Джонс, в нас в один момент 4 крупнокалиберных пулемета из стен стреляли. Впрочем, отлома нет приема. Вдвоем с Эльбусом мы словно бульдозер проходили по всем ловушкам, оставляя за собой только их остатки, как и останки некроконструктов. От меня, Альбус их в целом дотла сжигал. В целом, с ним было приятно работать в паре. Это доказала еще прошлая пещера, а сейчас мнение полностью подтвердилось. Несмотря на мое к нему отношение и недоверие, директор Хогвартса хорошо работал в паре. У меня подобные навыки были привиты учебкой Аврората, заданиями в Ордене, а также совместными спаррингами с вассалами. У Альбуса же я на самом деле даже не знал, но продвигались мы быстро и достаточно эффективно. Да, мы тратили энергию и немного устали, однако с доступом к родовым источникам, без того странного ритуала, в центр большой пещеры, откуда, по словам Дамблдора, несло черной магией, мы вышли полностью готовые к большой драке. Пещера эта была правильной эллипсоидной формы и немного похожа на большой зал Хогвартса, если бы его постаралась сделать природа. Сверху, под отвесным сводом, сквозь большую расщелину проглядывало ночное небо. Небольшие сталактиты, свисающие с потолка и стен, причудливо светились на кончиках, напоминая оплавленные свечки. У стены напротив, расписанный узором рун, находился каменный трон, прислонившись к которому лежали два отполированным временем скелета. Мужской, с торчащим между ребер обломком меча или шпаги, и женский, покоящийся у него на руках с кинжалом в груди. Прелестно, не правда ли? Пещеру наполнил глубокий, бархатистый голос. История глупости, любви и предательства, запечатленная во времени и скрытая ото всех. Голос призрака, а призрак ли? Ощущался он слишком реально, но его источник был скрыт. Послав несколько поисковых заклинаний, я ничего не обнаружил. «Ты всегда был сентиментальным, Том», — произнес до этого молчащий Альбус. «Но мне казалось, что ты далек от истинного понимания любви. Любовь — это слабость, и история как Тевран служит тому доказательством», — директор, с ядом произнес голос Ридла. «Величие пробуждает зависть, зависть рождает злобу, злоба плодит ложь. Вот он, настоящий результат любви. А я вдруг понял, кому принадлежали скелеты. В воспоминаниях Гарри должен был узнать, что Елена, дочь Кандиды Коктевран, как-то похитила волшебную диадему, надеясь с ее помощью превзойти свою мать. В общем-то, сокрыв кражу, Кандида всем говорила, что диадема у нее, а Елена бежала как раз в лесах Албании. Коктевран попросила барона, который был влюблен в Елену, найти и вернуть дочь. Тот выполнил первую часть просьбы, но девушка, видимо, отказалась вернуться к матери. Дальше произошла какая-то не очень хорошая история, закончившаяся двумя скелетами, а также парой привидений Хогвартса. Видимо, и диадема оставалась здесь до тех пор, пока Волдеморт не перенес ее в замок. «Ты так ничего и не понял», — произнес Альбус. «Печально, но ожидаемо. Прятки кончились. Покажись, Том, и мы покончим с этим». В левую руку скользнул второй концентратор. Видимо, обязательные диалоги перед сражением уже закончились. Впрочем, пускай старик развлечется, мне же просто хотелось покончить с этим и двинуться обратно домой. Но то, что произошло дальше, такого я точно не ожидал, и не знал, как реагировать. Как скажешь, из-за трона вышла белокожая, бледная фигура с горящими красным цветом глазами, но вполне себе человеческим лицом, в котором угадывались возмужавшие черты приютского мальчика. Голову помолодевшего Волдеморта венчала прекрасная серебряная диадема с хорошо знакомым орлом и надписью «Ума палата дороже злата». «Я ждал вас, глава 16. Мы живем, постоянно попадая в ловушки. Никто не может избежать западни. Главное понять, попался ты или нет. Если ты в ловушке и не осознал это, тебе конец». Чарльз Буковский. «Я ждал вас», вместе со словами как-то слишком внезапно ожившего Ридла, из других проходов в зал начали толпой вываливаться инферналы, химеры, прочие некроконструкты, огромные мутировавшие создания, видимо прямиком из леса, а я все гадал, почему на нас только всякая мелочь нападает, а также, а это еще что? С отвращением поглядел я на медленно выползающие мерзкие страшилища. Они, в отличие от остальных, выглядели не опасно, а, скорее мерзко. Вдвое больше человека, похожи на огромных личинок майского жука, но с шестью ногами, эти неизвестные мне создания ужасно воняли. Следом за ними шли какие-то похожие на саранчу уродцы и еще что-то, что даже описать трудно. «Так ты связался с демонами, Том?» – спокойно спросил Дамблдор, в очередной раз проигнорировав мой вопрос. «Простого дробления души тебе, видимо, было мало. Впрочем, судя по его реплике, это как раз демоны. Только я их представлял немного иначе. Впрочем, парочку заклинания изгнания я все же знал. Да и свет – их естественный противник. Если Альбус займется демонами, а я – инферналами, то могли и справиться». Сам же директор как будто бы не замечал все прибывающих противников, ведя с тем непринужденную беседу, и выглядел скорее разочарованно, чем беспокоясь о чем-то, хотя я уже немного нервничал. Тварей было действительно очень много, и это не учитывая самого Волдеморта, который вряд ли останется в стороне, а еще у него была диадема, которая тоже сама по себе являлась мощным артефактом. «Мы сами порождаем своих демонов», старик, выплюнул Волдеморт эти слова со смесью злобы и презрения. Даже самый лучший пес будет кусаться, если его долго бить. Мои мне послушны, чего не скажешь о твоих. Очень иронично, что ты выразился именно таким образом, Том, ответил Альбус. А я, кажется, потерял нить разговора. Вы вообще о чем? С подозрением взглянул я на Дамблдора, отвлекаясь от мониторинга все новых и новых тварей, которые, впрочем, пока что только стояли на одном месте, выстроившись в полукольцо на некотором отдалении и ожидая приказа. «О, так он тебе не рассказал?» — поднял бровь Реддл. «Впрочем, неважно. Главное, что ты привел его сюда. Ты можешь рассчитывать на заслуженную награду». После его слов, Альбус с подозрением повернулся ко мне, а я, кажется, понял, чего добивается оживший крестраж. Во-первых, сдались мне награды от жалкого полукровки. Во-вторых, это он меня сюда привел. А в-третьих, время умирать. Авада Кедавра, перебил меня взбешенный крестраж, послав с конца палочки мощный зеленый луч, встретивший на своем пути громадную стаю воронов, впрочем, оставляя после себя целую просеку. Это моя фраза, урод, оскалился я, когда заряд зеленого луча исчерпал себя, ополовинив ринувшуюся на перерез стаю, часть из которой достигла каменного трона. Срептиус. Сразу после фразы «активатора», с виду безобидные птички с жутким криком подорвались с мощностью пары десятков бомбард, разрывая в клочья как трон, так и древние кости кровавого барона и его возлюбленной. Пострадала и часть стены. Во все стороны разлетелась каменная крошка и осколки костей, разбиваясь о предусмотрительно выставленный мной щит. Сверху в него забарабанили падающие сталактиты, выбитые взрывной волной. Дамблдор также успел защититься и не пострадал от отлетевшего в него куска металла, в который превратился застрявший в костях меч, хмуро взглянув на меня, видимо огорченный прерванной беседой. Мое проектное заклинание, которое готовил в качестве магистерской работы по чарам, надеясь когда-нибудь получить сразу же два заветных звания, получилось выше всяческих похвал. Активная защита и инструмент нападения, впитав 1/10 магического резерва, стало по-настоящему смертоносным оружием. Впрочем, я сильно не обольщался. Убить Волдеморта одним заклинанием было бы слишком просто. И действительно, после детонации моих сюрпризов, Реддл просто куда-то исчез. Зато его миньоны остались, сразу же после моего заклинания ринувшись на нас плотной волной. «Я займусь зверодемонами», — коротко бросил Дамблдор, запуская каскад ветвистых белых молний, прошедшихся по мерзким личинкам цепной волной. Уродливые твари взрывались от нее, словно воздушные шарики, орошая все вонючей слизью. Тут же из каменной крошки, под взмахом старшей палочки, сами собой собрались несколько каменных истуканов с тяжелыми двуручниками, сходу влетая в неровный строй монстров. Ну а уже через пару мгновений и все остальные сталактиты, вместе с частью скалы, с грохотом собрались в треугольный бастион с нами в центре, ощетинившийся стенами с острыми шипами и закатившимися пилами, сильно затрудняющими путь всей этой орде. «Спасибо, что ответил, кто это вообще?» Не отставал я от старика, выкинув несколько заготовленных шариков, которые еще в полете начали превращаться в многорукое многоклинковое нечто, смертоносными колобками раскручиваясь в центре толпы и создавая целую просеку среди вала трупов. Творение Паллукса с легкостью отрезало конечности инферналов и поднятых животных, за считанные секунды перемалывая их в холодный фарш. Сам я одной рукой сжигая лишенные мобильности трупы, второй рукой также налег на щитовые чары, секунда за секундой навешивая слой за слоем активной защиты против разного рода воздействий. Миньоны не были самой главной опасностью в этой пещере. Я был готов поспорить, что Волдеморт никуда не делся, выжидая наилучшего момента для атаки. И, судя по прыгающему взгляду директора, который пытался разглядеть что-то через артефактные очки, и его сжатым в тонкую линию губам, Дамблдор думал точно так же. Красивая, похожая на большой зал Хогвартса пещера, когда-то давно вдохновившая Кандиду Когтервана на создание рукотворного чуда, практически перестала существовать, словно витражное изображение, разбитое на тысячи осколков. Испещренная следами боевых заклинаний, заляпанная кровью, слизью и усыпанная частями тел, щедро посыпанных пеплом, оно превратилось в ужасающее по масштабу поле активного боя, где магия и человек столкнулись с ордой уродливых тварей, в попытке выяснить, кто кого пересилит. Сверху, под отвесным сводом, сквозь большую расщелину проглядывало ночное небо, сейчас затянутое тучами незримыми зелеными нитями заклинаний, видными только в артефактные очки директора. Но вот внизу там творился настоящий кошмар. Орды созданий причудливых форм и размеров, словно черные волны, разбивались о треугольный выступ, огрызающийся огнем и светом скалы. Две фигурки, темная и серая, находились в центре, огрызаясь огнем и светом от наваливающихся на них толп противников. И скала потихоньку брала верх. Сруента спинос, волна острых шипов, разрывающих немертвую плоть и ломающих свои зубья о демоническую броню, в очередной раз прокатилась по пространству пещеры, напоминая круги, расходящиеся от упавшего в воду булыжника. Черная фигура в центре покрытого кровью бастиона сделала передышку, залпом выпивая небольшой пузырек, появившийся в руке, второй рукой продолжая выписывать в воздухе формулы защитных заклятий. Лукс Игнисти Студине, звенящий непреклонной сталью голос седовласого старца вторил реву огня, огнеметным залпом прошедшим по недобиткам, превращая в визжащие факелы устойчивые к боевым чарам, но уязвимые к светлой магии юркие фигуры небольших, размером с кошку демонических отродий, отдаленно напоминающих видоизмененную саранчу. Авада Кедавра, дюжина смертоносных зеленых лучей, сметающий наспех выставленную защиту, вылетела откуда-то из теней переходов, едва не зацепив седовласого мага. Терраиматус, десинцернате, эксплодиритрия. Ответ сработавшегося дуэта был мгновенным, перемалывая в пыль и подрывая кусок стены вместе с переходом, заставляя скалу громко стонать, а с неба вниз сыпаться слезы камней, которые, впрочем, тут же пошли в дело, укрепляя оборону и превращаясь во все новые витки лезвий вокруг треугольника. Затем, все начиналось по новой. Но вот за горой мертвых созданий уже понемногу начал образовываться проблеск. Как бы ни было много тварей, загнанных Волдемортом в пещеры под горой, они уже кончались. Покажись, Томми. Наконец, за всей этой нескончаемой мясорубкой я мог, наконец, немного выдохнуть. Поток измененных существ начал иссякать. И очередная сдвоенная атака, оставившая после себя только дергающиеся на земле трупы зверодемонов, принесла несколько секунд передышки. Конечно, Крестраж поспешил испортить отдых, в очередной раз атакуя авадами из-под тишка. На мои слова Дамблдор нахмурился, но едва заметно одобрительно кивнул. Несмотря на посеянное Крестражем зерно сомнения, тот не мог не понимать, что Ридблу необходимо было это недоверие. Работая поодиночке, ни он, ни я бы не смог оставить достаточное количество сил на основного босса, который, в отличие от нас, не был вынужден тратить магию на безостановочное сражение. План Ридбла был ясен, но не лишен изящества. Он нацеленно выматывал нас своими миньонами, авадами снимая защиты, которые я весил и пытался проклясть всякой дрянью, которая отнимала время на ее нейтрализацию. И если бы сюда сунулся я, или Дамблдор в одиночку, до открытого противостояния с темным лордом возможно бы уже и не дожил. Количество мерзости, ожидающей своего часа в бесконечных туннелях, просто поражало. Количество мертвецов, которые я изрубил на мелкие куски, уже давно с лихвой перевалило за все население пещеры с медальоном. Чувствую, добрая треть всех исчезнувших в ходе конфликта за Албанию магов и маглов обрело свой дом именно в этих подземных переходах, ожидая своего часа. Еще зверодемоны эти. У меня не было времени, чтобы расспросить Дамблдора, но я прямо чувствовал родство этих мерзотных зверюшек с тем гигантским кальмаром, который обитал в пещере. Может быть, я ошибался, но, кажется, Альбус с ними также уже встречался. Причем, до самой пещеры. И это сокрытие жизненно важной информации от безустали работающего сейчас светлого мага, бесило. Как бесили сами бесконечные твари, заставившие меня выкладываться практически на полную, в отличие от явно берегущего силы директора. Бесил сам Волдеморт, который сейчас напоминал какого-то рогу из классической игрушки, нежели темного лорда. А еще бесило то, что в последние минуты оклюментные щиты приходилось восстанавливать как бы не чаще, чем магические. С каждым витком боя, тьма рвалась наружу, подталкивая использовать универсальное оружие, которое бы с легкостью восстановило все силы и уничтожило чертовых бронированных личинок, которые не брала и бомбарда. Только свет или тьма для меня сейчас лежащая под запретом. Поэтому и приходилось выкладываться на все 200%, чтобы не отставать за магистром трансфигурации, владеющего одним из даров смерти, и на этот раз пользовавшимся им на полную. Утешало только одно, я все же за ним поспевал. Без тьмы, без ее заемной силы, без фамильных заклинаний, зачастую основанных именно на тьме, я на равных сражался вместе с действительно одних из величайших магов столетия, а ведь его путь уже близился к завершению, в то время, как мой, только начинался. И именно это заставило губы разъехаться в веселой ухмылке, а, заметив приготовление старика, наконец, позвать официанта подать главное блюдо теми фразами, которые работают практически всегда, особенно с приютским мальчишкой, который никогда не знал собственной матери. «Не зря Мира поздала тебя в приют, Томми», — засмеялся я, сжигая очередную, последнюю порцию медленно отращивающих свои конечности инферналов. «Она, в отличие от тебя, была хотя бы чистокровной, хоть и родила от какого-то грязного могла. Но ничего, я думаю, что Авада Кедавра», не дав мне договорить, из очередного сокрытого тьмой угла в мою сторону понеслась изумрудная комета смерти, испепеляя стаю посланных ее сдержать воронов, пробивая поставленные в попытке защититься многотонные стальные плиты, устремляясь ко мне с неотвратимостью выпущенной прямо в сердце стрелы, но меня там уже не было. «Луцим Цептянем». В грохоте взрывов и вихре перемещения я едва услышал голос Дамблдора, который активировал заботливо расставленную всю битву ловушку, чтобы на мгновение пещера озарилась светом тысячи тонких нитей, устремившихся к бледной фигуре, чтобы поймать и на секунду сковать неожидающего этого вершителя судеб, связав его руки прочнее, чем стальные канаты, удерживая на одном месте и не давая шанса увернуться. «Авада Кедавра». Ответный зеленый луч как-то неожиданно легко преодолел серебристую пленку щита, на секунду разминувшись с пылающей жарким пламенем кометы, в которую превратился добрый и мирный Феникс, которого не зря считали существом высшего класса опасности. «Вы же не думали, что перед битвой с все никак не подыхающим могущественным магом, мы не договоримся о совместных действиях, верно?» Но несмотря на первый успех, это было еще не все. Достав переданный мне директором артефакт, я, подгоняя себя магией, несся к все еще чрезвычайно опасному противнику. Свыша, противное шипение змеи, издававшееся из глотки Ридла, вторило темному свечению изнутри диадемы. Несмотря на дыру в груди, Волдеморт все еще отказывался умирать, дергаясь в сковавших его цепях и с дырой в груди. «Фаукс», — прогремел голос Дамблдора, за мгновение перемещаясь прямо к потерявшему всю свою человечность Ридлу, занося руку со сверкающим во тьме пещеры мечом Годрика. Он лишь на секунду задержался, чтобы дать мне время добраться туда вместе с ловушкой душ. «Мне жаль», — выдохнул Альбус, направляя к диадеме клинок с неотвратимостью топора палача, готового привести смертный приговор в исполнение. Душу царапнуло ощущение надвигающейся беды. Время будто бы замедлилось, а в моей голове щелчком встала последняя деталь вдруг собравшейся части пазла. «Стой, это... Ха!» — только и успел выдохнуть полутруп, когда отточенный до бритвенной остроты клинок коснулся засиявшей зеленым светом диадемы, разрезая ее напополам. А дальше. Глава 17. Когда мы ощущаем себя единственными наследниками вселенной, когда море течет в наших жилах, а звезды наши бриллианты, когда все сущее воспринимается как бесконечное и святое, какие мотивы могут быть у нас для алчности и самоутверждения, для погони за властью или наскучившими формами наслаждения? Значок защиты авторского права. О, Хаксли. Зеленая вспышка на секунду резанула по глазам, а затем земля ушла из-под ног, ударив по ним раскаленным песком. Дезориентированный, я не сразу понял, что произошло, по привычке окружая себя защитными заклинаниями. Но защищаться было не от кого. Всюду, куда можно было кинуть взгляд, неровным желтым покровом простирался песок. Ярко светило солнце. Рядом застыл изумленный Дамблдор, резким взмахом вытаскивая меч из располовиненного практически на две части мертвеца. Вокруг нас, неровным кругом, валялись осколки камня и части убитых раньше монстров.